Глава 13. Бористо замер с кислой гримасой, надеясь, что конфликт разрешится сам собой, и вмешиваться не придется. Несколько посетителей обернулись на вопль. Кто-то пробурчал: «И тут поесть не дает, мало мне дома криков». Редгресс, очевидно, была неадекватной. Варе захотелось развернуться и уйти, не сказав ни слова, но она взяла себя в руки. То ли нервы закалились, то ли переписка с Сарой подействовала как антистресс, но Варе не чувствовала страха. Хотя вид у подружки Захара, стоило признать, был воинственный. Мускулистые руки покрыты посиневшими татуировками, могучая шея перехвачена цепью ошейником, на ногах — тяжелые ботинки. Один удар — 4 перелома. Варя совсем не ожидала, что видео с Нептуном сделала такая амазонка. Остановившись на небольшом расстоянии, Варя кивнула на стул и спокойным тоном произнесла: «Сядь, пожалуйста». Взгляд скользнул по столу, оценивая обстановку. Редгресс ничего не заказала, сахарница отсутствовала, а, следовательно, подружке Захара нечем было швырнуть Варе в голову. Пашка предупреждал, что девушка не в себе. Скорее всего, она приняла Варю за кого-то другого. Редгресс задрожала и, запустив руки в волосы, обрушилась на стул. Широкие плечи поникли, и слева сползла бретель черного кожаного комбинезона. «Ты меня с кем-то перепутала». Варя подошла ближе. «Мы не знакомы». «Ты Редгресс, да?» «Перепутаешь такую», — пробормотала она. «Ты всегда казалась мне страшной, как атомная война. Патлы черные, нос кривой. Вылитая ведьма». «Угу, круто», — Варя скрестила руки на груди. «Откуда ты меня знаешь?» «А ты не догадываешься?» «Представь себе». «Что тебе надо?» Сев напротив, Варя подумала, что теперь глупо прятаться за легендой. Придется говорить начистоту. «Хочу спросить о Захаре. Я недавно узнала, что он умер». «Недавно?» — Редгресс полоснула взглядом. «За дуру меня держишь?» «Нет, за психичку. Хотя у меня тоже, скорее всего, с головой непорядок», — мысленно ответила Варя. «Мы с Захаром не общались много лет». «Да ты издеваешься!» — Редгресс опять завелась. «Много это последние 3 года? Ну да, с мертвыми особо не пообщаешься». Варя могла бы возразить, но сдержалась. «Еще раз, сука, что тебе надо?» «Еще раз, чтобы ты рассказала о Захаре». Пропустив ругательство мимо ушей, твердо повторила Варя. «О его смерти». «Да это ты!» — в лицо полетели брызги слюны. «Это ты должна рассказывать о его смерти! Ты ж там была, это из-за тебя он туда полетел!» Варя почувствовала себя рыбёшкой, угодившей в сеть. «Пытаешься прорваться к пониманию, но еще больше запутываешься в абсурде». «Полетел куда? Была где?» Раньше она не задумывалась, в каком конкретно водоеме утонул Захар. А ведь это тоже имело значение. «Что глаза выпучила, ведьма?» — прошипела Редгресс. «Думала, я не знаю? Он все мне рассказывал. Все, понятно? Переписку вашу вслух читал. Не понимал, дурачок, как мне больно от этого». Она глубоко вдохнула и, чуть поостыв, продолжила. «Захар мечтал увидеться с тобой. Хоть раз. Первая любовь и все такое. Девочка Варя, которая загадочным образом пропала из его жизни. Захара это сильно триггерило, не давала покоя. Даже сказочку себе выдумал о таинственной болезни, типа видел тебя всю в бинтах, как мумию». Варя ощутила, как по спине пробежал холодок и повела плечами. «Спросил у родителей, что с тобой, а они наплели, что ты заразная, и запретили тебя искать. А ему попробуй запрети. Все сделает наоборот. Пытался найти тебя, но не вышло. А когда ты сама объявилась, он так радовался». В глазах Редгресс заблестели злые слезы. «Я еще подумала тогда, ну все, наконец-то успокоится. Ты живая, никуда не пропала». А Захар как с цепи сорвался. Все время в мобиле с тобой. Жаловался, что не хочешь созваниваться, не хочешь видеться, мурыжишь его. Показывал фотки, которые ты слала. А потом сказал, что ты летишь на море, и вы можете там пересечься. Я не хотела, чтобы он ехал, как знала. Надо было остановить его, а я такая: «Да, лети, если хочешь». «Нет, что ты, не обижусь». «Дура, ненавижу себя. Ненавижу тебя». Подружка Захара принялась рвать на себе волосы, и алые ниточки, извиваясь, полетели на столешницу. Варя молча ждала, когда закончится припадок. Она чувствовала, любой, даже самый невинный вопрос может спровоцировать бешенство. Девушка и так балансировала на самом краю. Кафе опустело. Посетителям, похоже, надоело наблюдать за истерикой красноволосой девицы. Поймав тяжелый взгляд бариста, Варя жестом пообещала ему заплатить. Потерла пальцы друг о дружку. В общем, Захар уболтал родителей, чтобы они купили ему билет и накатали согласие на выезд. Виза у него уже была. И он улетел. Редгресс сникла. «Зачем я это говорю? Ты и так все знаешь». Варя решила ничего не отрицать, чтобы не вызвать нового припадка. Быстро, боясь потерять детали, она рассовала новую информацию по полочкам памяти. Захар искал ее, заинтригованный внезапным исчезновением. Его родители узнали о болезни и решили, что Варя заразная. Ничего удивительного, такое в ее жизни случалось и не раз. А вот дальше начиналась какая-то чертовщина. Варя якобы нашлась, стала переписываться с Захаром и назначила ему свидание за границей. Он полетел и не вернулся. Варе вспомнилась дата смерти на видео, сделанном Редгресс, и тело будто пронзило током. Как она сразу не заметила. Захар умер в 17 лет, в тот самый год и месяц, когда Варя с семьей отдыхала на Сицилии. Сердце словно ухнуло в пропасть. «Это ты должна рассказывать о его смерти! Ты ж была там, это из-за тебя он туда полетел!» Прозвенело в ушах. А следом... «Это какой-то знак! Точно говорю, знак!» Похоже, мумия и правда приснилась Варе неспроста. Напомнила о Палермо как раз перед встречей с Редгресс. «Значит, Захар погиб на Сицилии?» Горло перехватило, как при простуде. «Там его могила». «Да нет никакой могилы! Он же пропал без вести!» Редгресс остервенело, терла глаза. «Написал, что хочет поплавать, и все. Потом смотрю, сообщения не доставляются, звонки не проходят. А я все звонила, звонила». Она отмахнулась. Варя, понимающе кивнула. Сама недавно обрывала телефон, боясь за Андрея. «А ты не думаешь, что Захар жив?» — спросила она. «Раз его не нашли». «А куда он, по-твоему, делся?» «Сраные итальяшки решили, что он стал нелегалом. Как будто все так и рвутся в их вонючую страну. Они его даже не искали, только вид делали. Менты везде одинаковые. А ты, сука, знаешь больше, чем я, знаешь и молчишь!» Редгресс шарахнула кулаками по столу. «Ты пришла, чтобы поиздеваться надо мной? Посмеяться в лицо?» Варя покачала головой, лихорадочно соображая, что говорить. Решила остановиться на полуправде. Не отпираться, что общалась с Захаром, все равно Редгресс не поверит, но настаивать они не пересекались в Италии. «Я ничего не скрываю, правда», — сказала Варя. «Мы не виделись, когда он был в Палермо. Я даже не знала, что он пропал». «Врёшь!» — прохрипела Редгресс. «Говорю же, он мне все рассказывал!» «Хочешь сказать, Захар написал тебе?» В груди заныло от напряжения. «Что мы встретились?» Глаза Редгресс припухли и покраснели, но утешать ее Варю не тянуло. Трудно сочувствовать человеку, который смотрит на тебя точно бультерьер, готовый вцепиться в глотку. «Написал». От одного слова внутри все задрожало, и последняя надежда на рациональное объяснение рассыпалась на мелкие осколки. «Они виделись? Они с Захаром виделись?» Когда все уходили из дома, Варя надевала широкополую шляпу, мазалась солнцезащитным кремом и убегала на тайные свидания, не осознавая этого и не запоминая. «Разве такое бывает?» «Ну, что теперь скажешь, ведьма?» Голос Редгресс стал жестче и глуше. Подходящий тембр для инквизитора. «Захар говорил, что видел тебя, и я ему верю. А тебе нет». «Видел?» Варя ухватилась за слово, будто за спасательную веревку. «Видел и виделись не одно и то же. Может, он заметил меня, но не подошел». «Хватит врать!» Кулаки вновь обрушились на стол, и Варя подумала, что в следующий раз они полетят в ее сторону. «Почему ты написала мне? Что тебе надо?» «Я уже говорила. Хотела узнать о Захаре». «Все это время?» Редгресс сунула руку в поясную сумку и достала телефон. «Я пыталась доказать родакам Захара, что он полетел в Италию не просто так, что он поехал к тебе. Я говорила им, а они отмахивались. Даже не сразу вспомнили, кто ты такая. Его мать с отцом могли бы поверить мне. Я была девушкой их сына, а не прошмандовкой с улицы. А они что сделали? Перестали отвечать на мои звонки, вот что. Но теперь-то я до них достучусь». Она направила на Варю смартфон. «Назови свое имя и расскажи, как все было. Там, на грёбаной Сицилии. Ты видела, как умер Захар?» «Убери телефон. Я же сказала, что ничего». У Редгресс вдруг изменилось выражение лица. Раздулись ноздри, шире распахнулись глаза и отчетливее проступили вены на шее. Это были крошечные детали, сигнализирующие, что у человека родилась новая мысль. Смелая догадка, после которой кричат «Эврика». Варя сразу поняла, о чем подумала Редгресс. «В тот день он встречался с тобой. Ты последняя, кто видел его живым. Так и есть!» Голос нарастал и давил. Вспухшие вены, казалось, вот-вот лопнут и брызнут кровью. Недоброе предчувствие толкнуло в грудь. «Беги!» Варя встала, но Редгресс бросилась вперед и схватила ее за руку. Крепкие пальцы сомкнулись на обожженном предплечье, спрятанном под рукавом рубашки. Боль вспыхнула, заставив Варю замереть. Хуже волдыря, только сорванный волдырь. Дернешься, будет мясо. «Что ты с ним сделала, сука? Говори, ты убила его?» Обезумевшая Редгресс тянула Варю на себя. «Сейчас тревожную кнопку нажму!» — фальцетом закричал бариста. «Вот почему ты написала мне. Все убийцы так делают. Хотят, чтобы их поймали». Варя наотмашь хлестнула свободной рукой по губам Редгресс. Взвизгнув, она ослабила хватку, и рукав выскользнул из капкана. Натыкаясь на стулья и столы, Варя помчалась к выходу. Да так стремительно, что не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее лбом. В голове зазвенело, в глазах на секунду стало темно. Но пальцы на ощупь нашли ручку. Ботинки Редгресс грохотали за спиной. «Близко, совсем близко!» «Если догонит, переломает ребра». «Вон они как ноют, предчувствуют!» Выскочив наружу, Варя побежала. Пульс грохотал в ушах, язык прилип к небу. Тело с трудом поддавалось контролю, будто во сне. Варю швыряло между прохожими, чужие плечи, как баррикады, бесконечно вырастали на пути. Ноги кое-как вынесли к дому. Прижав ключ-таблетку к выемке домофона, Варя оглянулась. Редгресс стояла неподалеку и, криво ухмыляясь, снимала ее на телефон. Ввалившись в подъезд, Варя села на истертую ступеньку и поняла, что совершила ужасный промах. Теперь подружка Захара знает, где она живет. Почему инстинкты не включились в нужный момент и не подсказали, что надо увести врага подальше от логова? Да и стоило ли вообще убегать? Почему она не подумала, что можно запереться в туалете и дождаться охрану? Единственное, о чем не жалела Варя, о самом разговоре. Теперь она точно знала. Смерти парней не совпадение. Кто-то специально заманил Захара на Сицилию и сделал все, чтобы он не вернулся домой. Убил? Скорее всего. У Вари все переворачивалось внутри от осознания, что для своих целей преступник притворялся ею. Вел переписку от ее имени, запудривал всем мозги, мелькал тенью на заднем плане. Кто же он? Правильный вопрос звучал чуть иначе. Кто он, если не она сама? Варя мысленно вернулась к форуму. Ари начал ветку о Порфирии, но не он настрочил в ней десятки сообщений. Там хватало озлобленных фанатиков. Любой из них мог быть убийцей. Чувствуя себя воробьем, помятым кошкой, Варя поднялась в квартиру. Чтобы не увязнуть в темных мыслях, она написала Пашке. Друг не подвел. Встретил Андрея после пар, сделав вид, что очутился рядом по чистой случайности. Оказалось, Андрею надо срочно готовиться к сложному семинару, поэтому они вместе отправились домой. Варя выдохнула. Хотя бы тут все под контролем. «Как прошло с Редгресс?» — спросил Пашка. «Можешь приехать?» «Настолько плохо?» — догадался друг. «Да». «Скоро буду. А пожрать есть?» «Нет». «Ну, тогда тем более приеду. Надо ж тебя спасать от голодной смерти». Варя прикрыла глаза, чувствуя благодарность и облегчение. Руку жгло, в голове гудело, у подъезда караулила обезумевшая подружка Захара, а где-то, незримый и опасный, выжидал убийца. Но у Вари были Пашка и Сара. С ними жизнь не казалась такой паршивой. Друг прибыл через полтора часа и сразу заявил, что останется с ночевкой, если, конечно, Варя не выгонит. Она была только рада. К Пашиному приезду, чтобы не выглядеть совсем уж никудышной хозяйкой, Варя заказала разные еды. Долго выбирать не стала, наугад понажимала в приложении почти не глядя. И опешила, когда курьер привез две пиццы, чимичанги, вок с курицей, большой набор суши и черничный пирог. Увидев коробки, Пашка бросил на кухонный пол чипсы, принесенные с собой, и азартно потер руки. «Что-то я переборщила», — заметила Варя. «Я бы сказал, психанула», — друг хохотнул. «Почаще бы так». Варя думала, что ей кусок не полезет в горло, но ошиблась. Пашка волшебным образом возвращал ей вкус к жизни. С другом все давалось легче, даже дышалось свободнее и сердце билось ровнее. Отбрав стиле старинных канделябров, лился густой желтый свет, отражаясь в черном хроме кухонных шкафов. Варя в очередной раз подумала, что сестра, оформляя квартиру, перегнулась темными тонами и тяжелыми текстурами. Когда они поселятся вместе в Бостоне, Варя возьмет все в свои руки. Никакой дракулесной эстетики. Стены в квартире Джан белые, на их фоне хорошо будет смотреться розовый или желтый диван. Как раз в том месте, где сейчас стоят загадочные коробки. «Второй Кусман пиццы слопала, ты ж моя детка!» — умилился Пашка. «Ну давай, выкладывай, что там с Редгресс? А еще про фотку воды не забудь. До меня так и не дошло, к чему это было». Варя глубоко вздохнула и начала рассказ. Друг слушал, не перебивая, и все больше мрачнел. Когда она добралась до обвинений, брошенных Редгресс, Пашкины мягкие черты словно сковало от холода. Затвердевший подбородок и сведенные брови делали его лицо почти неузнаваемым. Поколебавшись, Варя не стала рассказывать о Юрином голосе, только о появлении Кости и сообщении Захара. Высказав версию об убийце с форума, она выжидающе уставилась на друга. «Если честно, Варь...» Ее сразу насторожил Пашкин тон. «Если по чесноку, Варварка...» Вот так он должен был сказать, и при этом не строить страдальческих рож. Слишком серьезный, слишком задумчивый Пашка казался чужаком. А от чужака можно ожидать чего угодно. «Не думаю, что убийца какой-то рандомный чел из Инета». «То есть...» — Варя замешкалась. «Это кто-то из знакомых?» «Типа того», — друг отвел глаза. «Ну или все было как в тайном окне». «Тайном окне?» «Забей, Варварк!» Паша вдруг разнервничался, заилозил на стуле, задергал ногой. «Это глупость». «Нет, не отвертишься, что за окно?» «А ты не смотрела? Ну, хошь глянем, только я правда фигню ляпнул. Не придумывай себе ничего, лады нормалды». Они переместились в гостиную и, усевшись на разные концы длинного дивана с готической резной спинкой, включили фильм. К середине Варю стало подташнивать, будто она оказалась на заднем ряду автобуса, мчащегося по серпантину. Дело было не в режиссуре, не в игре Джонни Деппа, а в кислом привкусе обиды, разлившемся во рту. И еще в предчувствии финала. Как бы ни был закручен сюжет, Варя сразу догадалась, в чем дело. Когда по экрану поползли титры, она холодно произнесла. «Тебе лучше поехать домой». «Варь, ну ты чего?» Она повернулась к Пашке и на секунду увидела себя со стороны. Черные волосы всклокочены, глаза недобро полыхают. «Ведьма!» — раздался в памяти крик Редгресс. «Варь, я реально фигню сказал. Просто не подумал. Редгресс это чокнутая, а я дурак, прости меня». «Я хочу побыть одна». Друг открыл и сразу закрыл рот. Вышел, пошуршал в прихожей и тихо, без сердитых хлопков и прощальных слов, прикрыл за собой дверь. Забравшись на подоконник в спальне, Варя подтянула колени и уткнулась в них лицом. Нервы натянулись, словно струны, по которым елозил смычок, извлекая отвратительные звуки. В голове прокручивался сюжет фильма. Главный персонаж пытается вывести преступника на чистую воду, а в финале оказывается, что герой и его враг — один и тот же человек. Варя снова вспомнила, как стояла в детстве у окна и давила маленьких человечков. Могла ли она сделать это по-настоящему? Нет, никогда. А могла ли вместо нее это сделать тварь, затуманив разум и перемешав реальность с галлюцинациями? Варя не знала.